кучевых облаков. Жизнь имеет смысл только если человек лежит в траве и смотрит в небо. Желательно, чтобы это было на берегу реки. Также желательно иметь в зубах травинку. В одном городе был Белый собор. Он стоял на самом берегу, высоко на холме, в окружении приземистых старинных построек желтого цвета. Разговаривать с этими классическими старцами собору было не о чем. Они только и делали, что вспоминали те времена, когда выше них в городе никого не было, да ругали собак и машины, от которых становились все желтее и желтее. Поэтому собор беседовал с облаками. А облака в этом городе были особенные, мощно кучевые, белые и огромные. Они громоздились до самого неба, а их слои и струи слоились и струились, принимая удивительные формы. Правда, формы эти быстро менялись, а вместе с ними и характеры облаков. «Доброе утро!» — обращался только что проснувшийся собор к добродушному, носатому фламандцу, наплывавшему на него со стороны восхода. «Добрейшее!» — хохотал фламандец, распахивая толстенькие ручки для объятий. «Душ, душ, душ, и никакие протесты не принимаются!» «Конечно, конечно, самое время!» — охотно соглашался собор. «Как славно жить в мире и помогать друг другу!» — радовался фламандец, пуская первую струю. «Да чем же я-то вам помогаю? А вы думаете, легко таскать по небу такое брюхо? А теперь оно меньше, меньше, меньше!» Собор еле успевал отфыркнуться всеми водосточными трубами, а никакого фламандца уже и в помине не было. На его месте болтался тощий джин с узкой головой, словно только что выпущенный из бутылки кока-колы. «Так, выполняю желание в течение 3 секунд», — объявлял джин. «Думать некогда, быстренько решайте, что вам нужно от жизни. Время пошло. Раз!» Вопрос был серьезный, и собор все-таки морщил купол в задумчивости, а тем временем джин, закинув бороду за плечо, превращался в небольшого ангела в хитоне. «Тяжело вам, наверное, все на одном месте стоять», — сочувствовал ангел. «Да уж, не весело», — вздыхал собор. «Но зато есть, знаете ли, некая стабильность». «Кому это он говорит о стабильности? Ангел давно исчез, и на его месте чистое небо». «И вот так», — думал собор, — «будет всю жизнь. Ни одного друга, только случайные знакомые. Сколько их уже было? Мне и половины не упомнить. А как бы мне хотелось иметь постоянного собеседника? Вот взять фабричные трубы. У них есть свой постоянный дым. Грязный, удушливый, безусловно вредный, но свой. Почти семья. А у меня никого нет и никогда не будет, один только звон». И собор вздыхал так тяжело, что его колокола вздрагивали и начинали гудеть, а люди, слыша это, принимались сочувственно втекать ему внутрь. «Ну что ж, пора за дело», — думал собор. Он любил свою несложную работу — открывать и закрывать двери, запускать гулкое эхо при песнопениях и осторожно подпевать органу. Слух у него был абсолютный, но голос тяжеловатый. В 5 вечера над ним пролетал самолет. «Ну как там в Бомбее?» — интересовался собор. «Забомбеть бы его!» — каламбурил старый Боинг. «Жарко, душно и ни одной родной души». «Устал?» «Устал, в ангар бы поскорее. И маслица мне, маслица. Слушай, а это трудно летать?» «Летать не трудно, а скучно. Особенно если внизу ни черта не видно. Но ты, браток, извини, спешу, я завтра поболтаем, ладно? Ну, пока-пока». Поздно вечером его закрывали и оставляли наедине с грустными мыслями. Он никак не мог заснуть и считал в небе молчаливых слонов почти до самого утра. А зимой и вовсе было не с кем поговорить, потому что облачность становилась тяжелой, густой и бесформенной, как на Юпитере. Собор принимался перебирать прошлое, но и оно было туманным. С трудом вспоминалось, как его строили, как освещали, а потом потянулась долгая череда дней, заполненных службой и беседами с мимолетными облаками. За всю свою жизнь он мог припомнить не больше десятка особенных дней, редкие северные сияния, несколько рок-концертов на площади, да еще жемчужно-голубые светящиеся облака, которые за 100 лет жизни ему довелось видеть всего 3 раза. Желтые старцы его ругали. «Ты, брат, витаешь в облаках, ты, брат, предаешься несбыточным мечтам, не замечая окружающие тебя культурные ценности. Не соборное это дело, не серьезное, не тем у тебя купол занят. Все к тебе с уважением относятся, иностранцы приезжают на нас с тобой посмотреть». «Беседовать с облаками — самое серьезное дело», — возражал собор. «Это еще почему?» «Да потому что мы с вами вечные, а у них каждая минута последняя, им тоже поговорить хочется». «Он совсем свихнулся», — вздыхали старцы. «С мерзлым паром разговаривает». «Да пошли вы все», — сердился наконец собор, — «наплевать мне на вас с 4 колоколен». «Эх ты, а еще кафедральный, ты бы о Боге подумал». На это собор ничего не отвечал, отношения с Богом у него были сложные. С одной стороны, кафедральное положение, конечно, обязывало верить, а с другой, в небе все так быстро менялось, что собор чувствовал, никакому Богу там все равно не удержаться, поэтому, чтобы не запутаться, он предпочитал совсем не думать о вечном. Его купол был заполнен только воздухом и светом, и лишь изредка туда залетала какая-нибудь шальная ласточка и проносилась быстро, как мысль от окна к окну. Но однажды осенью случилось нечто необычайное. Накануне вечером он простудился. День был холодный, с самого утра дул пронзительный ветер, потом небо обложило и стал накрапывать дождь. Собору не здоровилось, у него поднялась температура, запотели стекла, заныли старые трещины, и ближе к ночи он стал бредить. Вся облачная жизнь пошла кувырком. То ему чудился профиль дамы в шляпке, и он кричал: «Мадам, подождите секундочку», но вместо «мадам в небе», раскинув руки, падал безголовый актер. То усатый лопоухий дьявол с длинной шеей тащил за собой огромное туловище цвета гангрены. Пролетал самолет с отрывающимся хвостом, кричал: «Всех за Бомбею!», но тут же исчезал, и на его месте еще долго тянулся хвост без самолета. Ночь прошла без сна, а перед самым рассветом собор вдруг увидел, что с запада тяжело наползает гигантская черная туча, такая высокая, что, казалось, по ней можно было забраться на самую вершину неба. Что-то в этой туче казалось ему очень знакомым, хотя собор и понимал краем купола, что знакомых туч не бывает. Туча подползала все ближе и ближе и, наконец, остановилась прямо перед ним. Рта у нее не было, но где-то посредине было прорезано 2 длинных недобрых глаза. Сквозь прорези выглянула пара солнечных лучей, но, увидев, как внизу все серо, лучи переглянулись и спрятались обратно. И тут собор вздрогнул. Он понял, туча в точности повторяла форму его собора. Только он был белый, а она совершенно черная. Он вспомнил, как одно облачко рассказывало ему, что над озерами в жаркий день иногда висят облака точнёхонько по форме озера. «Наверное, все еще брежу», — подумал собор, а потом спросил вслух: «Ты кто?» В ответ туча громыхнула так, что у собора заложило трубы. С диким ором рванули вверх вороны, чернившие купол. Они неслись к туче, но на полпути вдруг чего-то испугались, и так же внезапно всей стаей ринулись в сторону. И тут полыхнуло огнем, небо превратилось в собственный негатив, и озаренный собор почувствовал, что сейчас случится что-то непоправимое. И действительно, в следующее мгновение он содрогнулся от страха всеми колоннами, прямо в его купол впилась молния. Она ударила и замерла. Разряд длился и длился, а собор жадно впитывал его до тех пор, пока внутри у него не стал разгораться ответный пожар. Одна за другой, как свечи, вспыхнули все 4 колокольни, от главного купола винтом уходил вверх густой черный дым, сливаясь с тучей. Туча росла на глазах и уже, казалось, накрыла весь город. «Вот», — думал собор, разгораясь, — Сейчас весь мой дым поднимется к туче, от меня ничего не останется, я сам стану тучей, я стану самой большой в мире тучей, а потом ударю с такой же силой о землю, прольюсь дождем, и так кончится моя жизнь. С грохотом рушились перекрытия, огонь перекидывался на желтых старцев, в городе разгорался ночной пожар. Люди внизу в панике носились взад и вперед, не зная, что делать, а потом рухнул купол. Верховой ветер, который дует среди облаков, начал уносить гигантскую тучу в море. Не было видно ничего, кроме звездного неба наверху и темного моря внизу. «Кто же я теперь?» — думал бывший собор, ставший тучей. «На что я похож? Похоже? Я не знаю». Он с каждой секундой набирался электричества и становился грозовым. Им овладело чувство новой силы, и он жадно вбирал в себя попадавшуюся на пути мелкую облачную россыпь. Он чувствовал, как в нем копится заряд, зреет новая молния, и вдруг в один миг чернота вокруг стала ослепительно белой. Это была его первая молния. За ней последовала вторая, третья, потом еще. Поливая огнем и водой притихшее море, черная туча неслась, теряя себя, сама не зная куда. Он очнулся над морем в ясном синем небе и, оглядев самого себя, понял, что от него осталось только небольшое облачко темно-серого цвета. Рядом маячило белое облако, чуть побольше, похожее на ангела. «Привет, заяц!» — радостно приветствовал его ангел. «Нам по пути, да?» «А где мы?» «Ой, не приближайтесь, пожалуйста, а то вы со мной сольетесь». «Да я и не собираюсь, больно надо. Что я?» «Зайцем никогда не был, что ли?» «Почему зайцем?» «Да потому что ты сейчас заяц серый. Разве ты не чувствуешь?» Бывший собор прислушался к себе и обнаружил, что внутри у него все еще гнездится страх. Но он решил не подавать виду. Заяц так заяц, теперь ему было все равно, кто он такой. «А где мы летим?» — спросил он у ангела. «Уже залив перелетели. Видишь шпили? Значит, город совсем близко. Я там еще никогда не был». «А я тем более. Слушай, а ты знаешь, ты уже не ангел». «Ну и ладно. Я теперь должно быть горный орел», — беззаботно отвечал бывший ангел. «То есть сейчас буду. А вот ты уж совсем ни на что не похож. Так, клякса серая. Боишься, что ли?» «Нет. То есть уже меньше боюсь», — отвечал бывший заяц, следя за тем, как на горизонте добродушный волк превращается в добродушного медведя. «А знаешь что? Поплыли вон к тому важному собору, поболтаем». «Это еще зачем?» «Ну так, наверное, скучно старику». «Ну давай», — согласился временный орел. «Только ты форму прими какую-нибудь, а то смотреть противно». «Да не бойся, это не больно». «А я уже и не боюсь. Сейчас попробую. Вот, например, толстый такой фламандец подойдет?» «Угу. Только тебя одному не потянуть, тощий ты». «А что делать?» «Сливаться надо». «Ну так давай». В одном городе был островерхий собор. Он стоял на берегу залива у самой воды в окружении старинных построек желтого цвета. Разговаривать с этими старцами собору было не о чем, и потому он беседовал с облаками. «Доброе утро!» — обращался только что проснувшийся собор к добродушному носатому фламандцу, наплывавшему на него со стороны восхода. «Добрейшее!» — хохотал фламандец, распахивая толстенькие ручки для объятий. «Душ, и никакие протесты не принимаются!» Иван